религии есть опиум народа, он пишет. И хотя мир, в котором мы живем, не бессердечен, и порядки, установленные нами, не бездушны, сами по себе бессердечие и бездушие еще существуют. Мы упразднили угнетение человека человеком, но болезнь, несчастье, одиночество, бытовое неустройство и даже обыкновенная скука тоже ведь угнетают, вызывают потребность у обессилевшей под их гнетом твари облегченно вздохнуть, потребность в опиуме. Упразднение религии как иллюзорного счастья народа, писал далее Маркс, есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своем положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Что до всего народа, то в 1917 году народы Российской империи решительно изменили положение. До того времени нуждавшиеся в иллюзиях, принялись строить действительное счастье, тем самым постепенно упразднять необходимость в счастье иллюзорном, то есть поступили сообразно с мыслями Маркса. Однако, если взять отдельного человека, украшающего цепи горести и неудач фальшивыми цветами веры в Бога, как назвал религию Маркс, то этим своим спектаклем, по разумению моему, театр не только срывает фальшивые цветы, но и вкладывает в протянутую руку цветы живые. И долгое путешествие по маршруту Ван Галена, и поездка в ГДР, и утренние проповеди по радио, и встреча с берлинской студенткой – все это заставило меня еще раз ощутить, как прекрасна книга Ефима Дороша «Живое дерево искусства». И какой силой может и должна она стать в наших идейных спорах. Дорошу в высокой степени было свойственно уважение к прошлому, основанное на глубоком его знании, а не умиление, основанное на самоуверенном полузнании. Почитание русских национальных традиций в литературе и искусстве, сочетавшееся с высоким уважением к национальным традициям других народов. Не случайно в книге обе эти статьи стоят рядом. Нерасторжимо слиты в его книге эстетическое и этическое начало. Безнравственное не может быть прекрасным, утверждает книга. Безнравственное обречено, как обречены все попытки, вопреки исторической правде и народной памяти, превратить в положительного героя Ивана Грозного. Но, начав говорить об этой книге, я, вероятно, не смогу остановиться. Особенно потому, что многие из этих статей зарождались на моих глазах. Словом, продолжая мой ответ на вопрос берлинской студентки, как вы, убежденный атеист, понимаете бессмертие, я бы сказал так. Вы изучаете русский язык и даже можете свободно читать по-русски. Очень хорошо. Тогда почитайте книгу замечательного советского русского писателя Ефима Дороша. Там вы найдете ответ на вопрос, почему атеисту не страшно жить без веры в личное бессмертие в Боге. Там вы прочитаете, какую нравственную силу дает атеисту знание истории и живое ощущение связи времен. А когда вы прочитаете эту книгу и другие книги этого писателя, особенно его «Деревенский дневник», вы напишите мне. И я отвечу вам и расскажу о том, как вся жизнь этого писателя, вплоть до смерти и похорон, вплоть до того, что говорили о нем на поминках люди, отличившего его врача да его сотрудников по редакции, от шофера, который возил его на чиненной и перечиненной победе, до колхозницы, о которой он писал в своем деревенском дневнике, было подтверждением того, что бессмертие в единстве слова и дела. Он жил, как писал. Он писал, как жил. С верой в живую связь времен, в которой нет ничего мистического. Путешествие мое продолжается. Стою перед картиной неизвестного русского художника первой половины прошлого века. Берег реки, костер. Вокруг костра оборванные мужики в шляпах, напоминающих котелки.